Когда же лантийцы все сделали, чтобы он мог вернуться домой, то Шепард надел синтезированный костюм для выхода в открытый космос, и прощался со всеми, и сказал Вейр: «Вы способны на большее, моя доктор Вейр, правит больше, чем тысячи миров Пегаса, точнее это федерация. Не стоит слишком рассчитывать на МНК, если возникнет угроза, оно ничем не поможешь. Так же как он не прекращает войны, так и МНК совершенно ничего не понимает, как ведется война в галактике. Галактикой достойны править только те, кто за нее сражаются, а не бюрократы. Ведь Земле наплевать на Пегас, и если бы они могли, они бы перегнали Атлантиду на Землю, оставив этих людей на съедение рейнфам. Сейчас Земля сражается с Рой», — ответила доктор Вейр. «Нет, Земля не сражается с Рой. Те несколько сотен людей в КЗВ — это не Земля. Когда корабли Рой появятся на орбите Земли, то эвакуироваться будет президент, но не ваши семьи. Они останутся, и им останется только стать на колени и принять происхождение или умереть. Про аванпост можете не говорить, подполковник Лестериус придумал несколько сотен способов, как его прорвать. Плюс, невидимые корабли могут свободно приземляться, так сделал Баал. Так что примите совет, эвакуируйте свои семьи, ведь этого не сделает никто. А еще советовал бы полностью уничтожить все данные об Атлантиде, если нужно со всеми секретоносителями, потому что Рэй могут читать мысли, и они могут прийти за Атлантидой. Вы другой», — сказала Элизабет, смотря на мужчину. «Да, я другой, совершенно с другим опытом. Так уж вышло, и я предлагаю свою мудрость, хоть от меня это никто никогда не ожидает». После чего пошел к установке. «Удачи, Гелия, теперь тебе разбираться со всем этим беспорядком». Капитан линкора Лантея усмехнулась и ответила: «Ты преуменьшил ситуацию во вселенной, в которой все еще есть рейрейфы», — ответила она. После чего нажала на кнопку и сформировала туннель, который должен был выкинуть Шепарда в космосе. Он тут же связался. Говорит Шепард: «Я вернулся, может кто-то меня подобрать, может оставим его так болтаться на часик?» Спросил уже его Гелия, когда Трия стала маневрировать на своем корабле рядом с ним. «Ей, Гелия, твоя альтернативная версия в другой вселенной любила меня?» «Нет», — веско ответила капитан. «Шепард, отчет, немедленно», — сказал Вейр, по связи. Глава 21. Атлантида. Гелия спокойно прослушала рассказы Шепарда о его приключениях в альтернативной вселенной. «Тебе стоит лучше учить протоколы флота, и да там подобного пункта нет, а его стоит поставить», — ответила она мужчине. «Что? То, что если вашу вселенную уничтожают, не спешите, это может быть не злой умысел, это может быть Макки», — спросил Карун. «А если бы наши сканеры не успели и пространство-время нарушило работу в рамках целой галактики? Я думаю, это все еще компетенция вознесшихся, и на такие ситуации они обязаны реагировать», — сказал Титус. «Но все же, лучше советовать всем и во всей вселенной уничтожить Арктурус. Мы не были такими глупыми, чтобы использовать другие вселенные как топливо. Шанс попасть в населенную бесконечность в степени бесконечности, что другой Макки убеждал, что шанс попасть в населенную низкий, что у него с математикой. Он вообще ходил на математику и курс вероятностей. Я смотрела учебники Земли, там есть подобная глава, и довольно большая, сравнительно большая для землян. Это Макки, он просто захотел доказать свое доминирование в этой нашей, логичной и святой вселенной. Присутствует целый военный, что специализируется на научных изысканиях, а также толпа лантийцев, ребенок которых умнее Маккея, и поняв, что он не может соперничать с вами, он успокоился, а там ему все еще нужно было доказывать свое превосходство и постоянно, особенно после того, как он взорвал 5-6 звездной системы проектом Арктурус, сказал Шепард, что и рассказал всю историю. Бедная система, с другой стороны это показывает, какой Лестериус осторожный, наверное, мы все же может разобрать весь комплекс, дабы никого не подвергать опасности, и чтобы никто не заявлял, что умнее нас, ответила Гелия. Конечно, есть множество существ, что умнее нас, я это признаю, но это явно не Макки и ни одна из его вариаций. Меня одного волнует вопрос, как чисто технически определить ненаселенность целой вселенной, спросил Титус. Нет, ни одного, технически это очень сложно, по сути нужен огромный радар, размером со звездную систему, питающийся от пары сотен ММТ, чтобы послать все возможные типы излучения для сканирования огромных пространств. Но и на анализ этих данных уйдет пару тысячелетий, если не больше. Не говоря уже о том, что если там жизнь, с которой мы не сталкивались, сказала Гелия. Я понимаю, у вас всех огромный мозг, но можно без технических подробностей, я просто рассказал, чтобы вы улучшили свои протоколы. Да, мы улучшим, а ты их прочитаешь, там миллион страниц, я едва их пролистал. Жизнь – это боль, и свидетельство боли – это свидетельство жизни. Шепард пошел от лантийцев, а Титус посмотрел на Гелию. Ты ему не скажешь, что мы протоколы учили прямой загрузкой в мозг? Нет. Зачем? Он шокировал мою альтернативу, поэтому должен тоже страдать. Хотя бы вспомнил правильный раздел. Поддержал Гелию адмирал. Пошутили и хватит, нужно разбираться с рейфами и прочими проблемами, в том числе и с Рой. В большей степени с Рой. До сих пор не верю, что буду с ними сражаться. Никто не верит. Джексон сидел в командном пункте, потому что на границе системы появились три хаттака. Учитывая всю ситуацию, он привел всех в боевую готовность. Учитывая, что система опознания говорили, что эти корабли часть фракции Герака. Он хочет связаться с нами. На экран, сказал Джексон. Он сидел в своем кресле, которое напоминало кресло древних, но адаптировано именно к нему, поэтому он мог делать очень многое с помощью этого продвинутого компьютера, в том числе передавать и получать информацию. Когда лицо Герака появилось, Джексон вздохнул, на нем были письмена Ары и вообще довольно бледным, археолог понял, придурок стал приором. Можно, конечно, порадоваться, что такой идиот, теперь он их проблема, но это означает, что хаттаки были модернизированы технологиями Ары, а это уже не весело. Поэтому он инициировал протокол эвакуации, а также поднял щиты над всеми важными местами базы, а также начал накачивать энергию для ведения огня с максимальной силой. Эти три корабля могли стать проблемой, учитывая, что ему об этом говорили сканеры. Щиты имели мощность в 2 анила, а еще он даже не начал стрелять, главное, чтобы не было ракет. Это была бы просто катастрофа. Что там могли сделать Рей для ракет? Впрочем, у Герака не было ракет, они считали это слишком примитивным оружием. Так что вполне был шанс, что Рей проигнорируют это, или же они отправили Герака поскорее умереть, выполнив свою цель, уничтожить Джексона и его фракцию. Герак, я считал тебя дураком, который достоин смерти, но никогда не считал тебя предателем. Ты стал слугой Рей. Только с Рей мы можем выжить, победить Рейфов и Баала, а еще вознестись. Ты не достоин быть вознесшимся, ни настоящим, ни Рей. Слишком тупой. Твое высокомерие станет причиной твоего падения. Кажется, это не я повел весь доступный ему флот на смерть. Это был ты. Конечно, Рей могли улучшить твое тело, твои корабли, но не твой интеллект. Ты все еще тот самый идиот, что предпочтет лобовое наступление. Даже у тебя высокие технологии, способные проигнорировать все, что я брошу в тебя. Ты все еще идиот и расходный материал для Рей. Приоры бессмертны, мы не умрем и даже вознесемся. Ты лгал. Я никогда не лгал тебе, все сделал лишь страх смерти. А ведь Джаффа не должны ее бояться, точнее, вы не боялись ее, потому что гаулды пообещали вам рай, только разве не то же самое пообещали Рей, и в очередной раз обманули? У меня преимущество, я был вознесшимся, я обладал такой силой, которая никогда не будет у тебя. Со мной Рей говорят, пусть даже как с глупым неразумным ребенком, но ребенком, а не как с тараканом, которым являешься ты. Твоя задача лишь быть послушной собакой, убивать по приказу своих жестоких богов. Ничего не изменилось, Герак. Абсолютно ничего, тебе не нужна была свобода, лишь власть. Поздравляю, тебя Моту хорошо обучил, как быть гаулдом. Это явно не понравилось Гераку. Джаффа под твоей защитой должны принять происхождение или умрут. Нет, ты не сообщишь им мое требование, чтобы у них был выбор. Если они примут происхождение, то я их убью, ответил Джексон. Так что у них есть только варианты, кто их убьет. Или что ты считаешь меня таким глупым, что я позволю кому-то принять происхождение и выжить, особенно когда это обученные убийцы, которые могут усилить силы Рей. Когда меня стали считать идиотом, когда ты призвал в эту галактику настоящих богов, ударил Герак. Джексону было неприятно это слышать, но ведь это была правда, с которой он должен жить. Но уж точно не Герак должен рассказывать об этом, ведь он по сути уничтожил своими действиями государство Джаффа и поставил их в условия, что они должны были служить либо Ланте или Рей, и другая сторона должна убивать тех, кто неправильно выбрал. Особого выбора ни у кого не было. Даниэлю не было комфортно так поступать, но это нужно было сделать, потому что их враги не могли получать опытных солдат. Даже если Рей могут создавать солдат из крестьян, они не являются опытными солдатами, способными к адаптации. Джаффа не сильно на это, конечно, способны, но они хотя бы рак на безрыбье. И сейчас он просто издевался над Гераком, чтобы получить больше времени. А также должны были прилететь Авроры. Джексон был готов Рейфам позвонить и сказать, что тут Герак, исключительно чтобы его враги побольше поубивали. Но только теневой клинок не настолько глупа, чтобы повестись на такое. Даже вознесшиеся небоги, ты слишком одержим поиском богов, тем, что ты очень хочешь жить и ищешь искупление за то, что сделал на службе у Гаулдов, и тебя съедает осознание, что не будет никакой награды, никакого прощения, что таким как ты вознесение недоступно. Ты не герой, Герак, ты лишь трус, что не можешь даже умереть с честью. Я умирал за землю множество раз, ты боишься даже один. Неважно, что я готов сделать, ты либо сдаешься или же погибаешь, и я истребляю всех, кто тебе дорог. Арей так это сделают. Так что хватит злодейских монологов. Ни я, ни Арей даже не считают тебя чем-то значительным. Ты лишь обычный одноразовый расходный материал. Они даже не запомнят твоего имени и сделают нового приора. Так что ты лишь обменяешь свою жизнь на мою оборону. Твои корабли очень мощные, но непобедимые. Сила, дарованная мне от Арей, абсолютно я сокрушу тебя и представлю твою голову Арей и обращу Джеффа в истинную веру. Все как всегда, Герак, все как всегда готовы убивать Джеффа из-за других богов. Ты сдаешься, да или нет? Пошел к черту, впрочем, ты уже служишь ему. Потом переключился на систему базы и объявил о полной боевой готовности и эвакуации всего небоевого персонала через врата, а также систему телепортации древних через врата. На планете, где располагалась база Джексона, не было космических станций, но была мощная оборона с системами ПКО как космического, так и наземного, и сейчас сотни подобных систем приходят в боевую готовность, генераторы дают больше энергии, готовясь как можно дольше поддерживать систему для открытия огня. Они смогут выдержать бомбардировку, это если, конечно, им повезет, все же это улучшенные хаттеки, и никто не знает, что там в качестве реактора. Возможно, это во много раз улучшенный на квадах реактор, мощность щитов уже намекает, офицеры уже намеревались направить всю мощь космической обороны на один корабль, чтобы продавить его щиты и снести. Мощность щитов в 2 Анила, это не просто плохо, это очень плохо. Анилы являлись передовыми кораблями Асгарда, и если есть что-то превосходящее им, это были корабли лантийцев. Деятельность против них кораблей, что могут сравниться с кораблями такой расы, как лантийцы, это не просто плохо, это дерьмово. Корабли Герака направились к планете, накачивая оружие, чтобы начать обстрел, и когда они поравнялись с орбитальной обороной, сотни ракет с мультигатонными зарядами направились к ним, тем временем его пушки направили свой огонь против орбитальной обороны. Пушки стреляли в большом темпе, сбивая орбиальные пушки, хаттеки просто расцвели от огня, а ведь они даже сбивали ракеты с помощью плазменного оружия. Ары улучшили систему наведения, и это очень плохо, хаттеки, что стреляют гораздо лучше, практически так же плохо, как просто ары. Джексон видел, как сверхмощные пушки хаттаков просто истребляют систему обороны, и ответные плазменные выстрелы просто растекаются по щиту, как восходит вторые солнца мощных мультигигатонных взрывов, но это не останавливает Герака, щиты если и слабели, то настолько медленно, что это даже можно было не считать. Джексон внимательно следил и понимал, что без более тяжелых кораблей, которые желательно объединятся где-то и нанесут собственный удар, причем скоординированный и чрезвычайно мощный, в противном случае Джексон просто потеряет ценные корабли, и он так не сделает. Сейчас корабли – главная их ценность. Вместе с этим позволяет оценивать мощность кораблей Ары, которые могут прийти, он даже передаст подобные данные Рейфам, не то чтобы они были союзниками, но в трехсторонней войне, важно учитывать все возможности. Такая жалость, что эти корабли полетели не к Баалу, могли бы уничтожить его первым, впрочем, Рейфы бы тогда захватили большинство планет, так как они могли позволять себе такое делать, они гораздо более оперативные и умные. Пока что флота у Ары нет, только пехотные подразделения. Но ключевое слово «пока». Наша космическая оборона, они начинают орбитальный обстрел крепости. Ответить всем, что у нас есть, ответил Даниэль. Залпы наземных систем вооружения стали стрелять и посылать ракеты, у них стоял довольно хороший асгардский наземный щит, поэтому это теперь битва на истощение. Если крепость падет, то они все эвакуируются. Он не станет бездумно жертвовать своими людьми. Щиты одного из вражеских кораблей упали ниже 30%. У нас нет всей обороны, это не оптимистические слова, сказал археолог, все еще сохраняя хладнокровие. У него все еще были способы как-то навредить Рай. Сканеры хаттаков плохо справляются с невидимыми объектами, особенно уровня древних. Конечно, если и сканеры не улучшили. Какой удар должен быть, чтобы снять весь щит? 100 гигатонн. Охренезно много. И где у нас может найтись что-то, что взорвется с силой 100 гигатонн? Засунуть 50 бомб в кабину джампера, предложил Лендри, который пришел к нему. Там вряд ли есть для этого место. Там поместится разве что 20. Почему у нас нет еще чего-то более взрывающегося, чем мультигигатонный заряд? Это риторический вопрос. Небо окрасилось в багровый от постоянных выстрелов хаттаков и от щита, что сдерживал весь огонь. Они, конечно, были под землей, но это им не особенно поможет, если щит исчезнет, и они испарятся буквально аж 30 секунд. Ладно, будем действовать с помощью того, что есть. Ударим сильно, и будем надеяться, что подмога успеет вовремя. Джампер был подготовлен к взлету в короткие сроки и в автоматическом режиме направился к кораблю обходным маршрутом, чтобы случайный выстрел не взорвал его. Перед этим он решил обстрелять корабль дронами. Конечно, Ары должны были придумать защиту от такого, и дрон не пройдет под щитом, но попробовать то стоило, чтобы на 100% убедиться. Так и произошло, дрон просто взорвался об щит, конечно, нанеся урон, но не тот, что мог бы тут же уничтожить корабль. Потом в хаттак врезался джампер с бомбами, и взошло второе солнце и, пожалуй, стало слишком светло. Картер перенастроила бомбу на максимальную выходную мощность. Хаттак не успел ничего сделать, когда его расстреляли огнем с поверхности, когда щит был снят. Герак явно что-то заподозрил и отступил своими кораблями, это дало передышку, но тем не менее он связался с Джексоном. Итак, очередные потери у великого Герака. Джексон старался сохранять оптимизм, хотя ему вообще было не весело. «Твои потери больше. Я еще не потерял ни одного солдата, а железо можно заменить. Это потому, что я не нацеливался по лагерям Джеффа. Я ведь могу и передумать, и уничтожить их всех. Ты обещал их, Рай, и уже потратил один корабль, может, даже потеряешь второй, если так все продолжится, и что у тебя останется? Это никак не повредит нашему флоту, его даже тут еще нет, а представь, что будет, когда он прибудет. Может, ты сам сдашься, обещаю тебе быструю и безболезненную смерть. Я слуга Рай и вознесусь, так что для меня подобное предложение оскорбительно. А что мне тебе жизнь предлагать? Идиоту, что профукал весь свой флот. Если бы заключил сделку со мной, мы бы улучшили хаттаки и уничтожили рейфов и Рай, а теперь у тебя лишь 3 корабля, прости, 2, вместо сотен. Мы построим еще. Сомневаюсь, рейфы уничтожают все верфи, а сами будете строить очень долго. Плюс ты не ученый и не инженер, так что, пожалуйста, избавь меня от своих несбыточных надежд. Да, и давай будем честными, Геракры — это великие лидеры своего народа, а ты идиот. Они изгнали древних из дома, а ты не способен был уничтожить репликаторов, гаулдов, рейфов, да даже с честью погибнуть ты не мог. Зачем кому-то хотеть проводить с тобой вечность? Особенно столь умным и могущественным существам. Герак отключился. Видимо, Джексон ударил по больному месту, и тот решил не унижаться дальше. С другой стороны, он решал, что делать, продолжать атаку или отступить. Вместе с этим щит перезаряжался, чинились и заменялись резервные эмиттеры. Так что передышка была полезна, но она не могла длиться долго. Приоры не любили неудачников практически так же, как и гаулды. Если Герак сказал, что убьет Джексона и разрушит его систему обороны, то так должно было быть. Или Герак не должен был вернуться, а он уж очень хотел вернуться и не быть убитым. Поэтому он должен был уничтожить вражеские силы. Хаттаки вернулись и стали обстреливать щит, а Джексон стал отвечать. «У вас дипломатии все очень хорошо», — сказал генерал Лендри. «Меня любят всякие злодеи». В космосе взрывались бомбы, ракеты и плазма, а подмога была на некотором расстоянии от них, так что нужно было держаться. Могли бы потянуть время и предложить ему кофе. Герак, может, и дурак, но он не такой дурак, как те, кто вступает в переговоры с полицией и выдвигает свои требования. У них больше не было шанса, потому что на один корабль они истощили практически всю орбитальную оборону, и сейчас спасало их только щит, и нежелание Герака уничтожить именно его, а не других, что имело гораздо больше плюсов, чем минусов. Ответный огонь сосредоточился на флагманском корабле Герака, откуда и шел огонь. В случае появления флота, можно будет его ликвидировать или же даже взять корабль на абордаж. Довольно полезно узнать, как Рай улучшила хаттаки. Кавалерия должна уже появиться, у нас остается 5 минут, потом мы трупы. Кавалерия появится вовремя. твердо сказал Джексон, отслеживая множество показателей, дабы определить, куда можно было нанести удар, и главное, столь мощный, чтобы выиграть битву. Платформы ПКО стреляли, раскаляя свои орудия добела, но они не были приспособлены сражаться с подобным. Считалось, что орбитальная оборона, построенная Асгардом, способна выдержать атаку тех же Гаулдов, только сражались они не с Гаулдами. Тут на сканерах показался выход из гиперпространства кораблей, как раз буквально за минуту до того, как их собственный щит упал бы. За 30 секунд Джексон бы активировал систему экстренной телепортации всего персонала. Вышли 3 и еще 10 анилов, которые тут же навели собственные пушки на корабли, а из ангаров стали вылетать дроны. Говорит капитан Триагелия: «Я приказываю Гераку сдаться, иначе я разнесу его приорскую задницу на атомы», — сказала женщина. Стоит сказать, Гелия не любила Эры, она вообще мало кого любила, поэтому могла действительно испепелить врагов. Даю на согласие 5 секунд, 4, 3, 2, 1, всем кораблям огонь. Все корабли стали вести огонь по флагману Герака, которому Джексон успел снести примерно 50% щита, поэтому плазменные выстрелы и дроны полетели в его направлении. Тут же произошло перестроение, между ними произошла связь через кольца. Скорее всего, Герак выбрал более свежий корабль и явно хотел сбежать. Именно это он и сделал, когда огонь стал продавливать щит кораблей, а потом ушел в гиперпространство, но оставшийся корабль стал отстреливаться и входить в атмосферу. Он явно получил приказ врезаться в щит и взорваться. Это будет катастрофой для целой планеты, поэтому Хаттак стоило остановить. Но тот слишком быстро летел, а его щиты слишком медленно истощались. Джексон приказал покинуть базу и телепортировался на резервный командный пункт, находящийся вообще не в другом континенте, вместе со всеми важными артефактами и персоналом. Не стоило жертвовать жизнь ради какого-то места. Хаттак врезался в щит и произошла вспышка. Щит упал, и горный массив, в котором они располагались, просто испарился. По всей планете прошла ударная, световая и звуковая волны. Землетрясения же были наименьшей проблемой. «Думаю, нам стоит отсюда уйти», — заключил археолог. «Да, меняю очередной кабинет», — согласился Лендри. «Вы в порядке?» — спросила Гелия, когда связалась с ними. «Мы на резервном командном пункте. Благодаря Токра мы сделали столько подземных убежищ, что можем считаться кротами. Там располагались все гражданские. За время, пока нас обстреливались, они успели эвакуироваться. Я могу сказать, что есть хорошие новости. Мой корабль зафиксировал, куда он полетел. А разве он не выйдет из гиперпространства и не сменит маршрут?» Гелия посмотрела на Джексона выразительным взглядом. «Вопрос снят, это Герак, хотя это проблема всех Джеффа, их никогда не учили ничему такому, и особенно так мыслить. Зафиксирован все же вектор, но вряд ли их база в другой галактике, так что стоит проверить все врата на пути этого вектора, отсюда и до края галактики, с помощью нашего оборудования. Это будет быстро. Заодно вычеркнуть те системы, которые уже контролируют рейфы. Да мы займемся этим, теперь нам самим нужна более безопасная база, а то мы беззащитны. Нужно перемещать людей на нашу резервную базу, и начинать все сначала. И сделать нашу передовую базу развертывания надежнее. Возможно, хоть один корабль-город переместить сюда, разумеется, если бы они были лишними. О, если бы мы нашли еще один город-корабль, — сказал Джексон. Тут у Гелии произошло какое-то обновление, и она посмотрела. Шепард нашел город-корабль в Пегасе. Есть. Он в хлам, нужно его долго восстанавливать, и там живут какие-то младшие, которые играют в королевский двор, используя дроны для запугивания крестьян. Черт, — разочарованно сказал Даниэль. Агент Барретт остановился на машине и осмотрелся, вдруг за ним следят. Дополнительно у него были звуковые анализаторы, чтобы засекать стрелы рейфов по их звукам в атмосфере. Слишком характерный звук, после чего сменил машину. Это должно было сбить со следа некоторых преследователей. Агентство информации было разгромлено, так же как и КЗВ, в отличие от физически уничтоженной и взбунтовавшейся структуры. Агентство информации было как раз очищено от предательских элементов и получило всю полноту ненависти от граждан как структура, ответственная за все. После самоубийства президента, как раз на АИ посыпались все шишки. И на федеральном уровне следующее правительство должно было их всех арестовать. Благо еще, когда последовал удар от Баала с Прометея, все агенты решили задействовать один из многочисленных протоколов рассредоточения, так что когда появились уже рейфы, в официальных местах дислокации агентства информации никого не было, и они работали по протоколу, захвата планеты инопланетянами. Риефы явно пытались манипулировать планетой, и у них это получалось. Все агенты, связанные с КЗВ, были в всепланетарном розыске, так что даже нельзя было нормально спрятаться. Новая администрация после серии скандалов хочет продемонстрировать свою открытость, только нечего ей демонстрировать, все либо сгорело в атомном огне, или же эвакуировали агенты. Конечно, после неудачных отношений КЗВ и агентства информации у последней было мало данных, не говоря уже об артефактах, но это хотя бы было хоть что-то. Большинство агентов и завербованных лиц жили в тайных бункерах, которые были введены в строй по программе сценария, предполагающего захват планеты Гаулдами. И там должны были гнездиться партизаны. Все так произошло, только захват был представлен флотом, что навел на них свои орудия, и людьми, что за ними бегают сами, потому что из-за роликов «Королевы Теневой Клинок» считают КЗВ какой-то тайной правительственной нацистской организацией. Добравшись до одного из бункеров времен Холодной войны, агент въехал туда, благо парковка там была. Правда, следовало соблюдать определенные методы конспирации, чтобы проделывать такое, иначе их быстро вычислят. Конечно, существовало множество ячеек, возглавляемые им, но все же несколько раздражает. Встречал его один из завербованных агентов, правда, отношения у них сложные, в частности потому, что полковник Аверит Янг постоянно раздражал Баррита. «Как дела?» – спросил лидер всей организации, которая должна была противостоять рейфам, хотя первоочередная их задача – это банально узнать, что происходит, соорудив или найдя сверхсветовой метод связи. Рейфы держали их в неведении, но достаточно было взглянуть на небо, и становилось понятно, что в космосе происходил бой, а значит, в галактике что-то происходит, но никто не в курсе. Поэтому Баррит и создал множество ячеек подразделений, которые должны в заданных секторах искать артефакты Гаулдов или тех же древних, или же скрытые базы предательских АИ, где могут быть системы связи. Не так уж плохо, у Раши есть несколько идей, они спорят с Уоллисом. У Баррита были ограниченные ресурсы, как и методы вербовки, поэтому знакомство всегда происходило по одному сценарию – мешок на голову. Игры в длительные психологические игры и медленная вербовка не были возможны, потому что агентство информации и все его агенты, даже уборщики, были в розыске как ответственные за войну с инопланетянами и многочисленные военные преступления. Не то чтобы часть из этого не была правдой, только рейфы в своей пропаганде забывают, кем были Гаулды, точнее грамотно не упоминают, как хорошие политики. Также забывая, что доктор Вейер не начинает войны просто так. Скорее, рейфы какая-то ужасная инопланетная раса, а чертовый дедал попал им в лапы и теперь захватывают галактику с помощью этой информации. Баррит прошел в одно из помещений бункера, который стал лабораторией, где спорили два, можно сказать, ученых. Уоллис был талантливым, подающим надежды студентом МИД, с матерью, что болела СПИДом, после того, как заразилась им от пациента. У Раша жена болела раком, комплексы производства Тритонина не были разгромлены. Однако в связи с террористической ситуацией, работа специалистов была приостановлена, поэтому Баррит мог забрать все оборудование, часть специалистов и технический процесс производства. Так вот, в обмен на Тритонин они должны были работать на него, точнее, это была одна из плюшек. Конечно, агенты похитили их обоих и сделали предложение, но что делать в современные времена? У них как доказательства были копии отчетов КЗВ, также видеодоказательства допросов Гаулдов, в частности того, что был в Адриане Конраде, медицинские записи и так далее. Конечно, они могли все это опубликовать, но, во-первых, СМИ на стороне рейфов, как и правительство, во-вторых, на их стороне правительство, которые хотят сохранить свою власть и жизнь, и, конечно же, они продадутся инопланетянам за власть, поэтому их данные не пустят в эфир, или же забросают шлаком. Даже если они захватят какую-то вещательную станцию, все это потонет в потоках лжи. Баррит не отправит ни одного из своих людей на подобную миссию, так как банально уже не верит в людей и что они на что-то способны. А даже если и способны, то какой победный сценарий? Над ними буквально висит флот, что может их испепелить, и на некого натравливать толпу, потому что рейфы живут на орбитальной станции и на своих кораблях, только некоторые присутствуют на планете. Парикмахер Джо через свою семью, точнее других знакомых, которым он рассказывал историю о КЗВ и они ли смогли донести информацию до Баррита, что ситуация еще более скверная. Джо контролирует рейфы, чтобы он управлял аванпостом. Самое мощное оружие на планете теперь в руках захватчиков, и Джо должен исполнять любые приказы, он даже не может активировать систему связи на аванпосте, чтобы это не было видно. Поэтому Барриту и всем ячейкам нужно искать камни связи или же гаулдовские системы связи. Хоть что-то, а это значит облазить буквально все музеи на планете. Организация могла обшаривать музеи, самой проводить раскопки, проводить исследования. Они могли жить за счет значительных тайных счетов как агентства информации, так и скрытых счетов предателей, так как не только они присоединились к ним, но и некоторые оперативники ФБР, ЦРУ и других разведывательных агентств, которые понимали, что с рейфами что-то нечисто. У них не было собственных сил противостоять им, но Барритт рассказал о факте существования Даниэля Джексона с флотом, флоте Асгарда, ну о существовании целого государства людей в другой галактике рассказала уже королева Теневой Клинок. Им лишь нужно связаться и запросить инструкции. Проблема в том, что те, кто достаточно хорошо понимал сверхсветовые методы связи, погибли или уже на стороне Джексона, поэтому у них наблюдались сложности. Вместе с этим у АИ были части исследований, неполные вояки не любили ими делиться, что вели КЗВ, поэтому можно было запустить часть исследовательских программ, чтобы ученые не простаивали. Вместе с этим удалось нанимать ученых, которым не нужно было подписывать формуляры о секретности, их уже давно сдали рейфы. Это было облегчение. Правда, стоило избегать тех людей, что считали захват галактики людьми хорошей идеей, эти вообще были психами. Точнее, это очередной виток неонацизма, с желанием теперь властвовать над галактикой, иногда таких даже забирали рейфы со своих стрел. Конечно, Барриту не было жалко скинхедов, но это очень тревожные звоночки. Он только что побывал в Африке, там обезлюдили многие регионы, и главное, никто ничего не знает. А если знает, то помалкивает, но в целом и так понятно, виноваты рейфы. Местные правительства стараются подобное скрывать, и то, что дипломатические каналы между рейфами и людьми открыты, это еще более тревожно. А я говорю, что мои расчеты верны. Молодой студент с IQ больше, чем у половины базы, и ученый лет 40 с IQ больше, чем у остальной половины, спорили. Расчеты верны, но как технически это воплотить? Практическое воплощение выше, чем теоретические обоснования. Они так уже 3 часа, сказал Янг. Это хорошо, они не делают вам никаких запросов, ответил Барритт. Янга рассматривали как кандидатов в КЗВ. КЗВ и их глупые пунктики брать людей с нужными званиями, это уже стоило им многого. С другой стороны, у Барритта было его личное дело, и понимание того, что это слишком авантюрный человек, чтобы отказаться от его предложения. Но каким же он был незрелым. Как только дослужился до полковника, как и самому Барриту требовалось высшее начальство, чтобы определить дальнейшие действия, Янгу это начальство требовалось всегда. Он буквально мало что мог решить самостоятельно, и просто не умел этого делать в тех рамках, когда это не был боем. А его перевели на работу подобную Хаммонду, и если покойный генерал с этим хорошо справлялся, Янг не очень хорошо выносил ученых, которые и должны были дать им зацепку, с помощью которой можно что-то решить. Как минимум, если будет связь, им могут рассказать, как из тостера сделать чертовые звездные врата, и тогда возможно у них будет и материально-техническая связь с Джексоном. Асгарды явно знают, как сделать из тостерницы звездные врата, или нет. Потом хлопнул в ладоши, и они обратили на него внимание. Господа, я все же должен указать вам быть более конструктивными во всяком случае, пока я тут. В целях конспирации я не могу навещать вас часто, поэтому можете рассказать, каков прогресс, после чего я уеду, и вы продолжите. Да, конечно, сказал Раш, у нас есть определенные подвижки по ленточному устройству и лечебному. Мы смогли активировать 2 устройства, но только в стендовых образцах мы заметили частотные сигналы, которые издает ленточное устройство. Это подобно радиочастотам, но не она, так гаулды использовали свои технологии, чтобы управлять теми же кольцами удаленно. Мы предполагаем, что из-за универсальности они могли пользоваться подобными системами и в своих сверхсветовых системах связи. Но, мы даже не знаем, какая разница между этими сигналами и сверхсветовыми. Может ли быть в ленточном устройстве аналог коротковолнового радио? А для связи нам нужно что-то другое, не говоря уже о том, что нас явно засекут рейфы, ответил Уоллис. Так что нужно как-то обезопасить связь. Самое безопасное пока это камни, но без устройства, которое было уничтожено в КЗВ, мы даже не знаем, как задействовать те же камни, не говоря уже о том, куда нас перебросит. Главное, чтобы там были врата, «Вы же способны на средневековой планете создать радиосвязь?» – спросил их агент. Двое ученых переглянулись и посмотрели на Баррита как на сумасшедшего. «Ладно, а сколько у нас будет времени?» «Пару суток, может, неделя». «Нет, это нереально», – точно указал Раш. «Так что стоит наедяться, что уже там будут системы связи. Вряд ли на это можно надеяться. Я узнал, что за флот атаковал рейфов. Это были хаттаки. Такие есть только у Джаффа и Баала. Учитывая их количество, то это были Джаффа. 150 хаттаков были просто уничтожены. Пришлось объездить десятки обсерваторий и подкупить множество людей, чтобы понять сценарий. Он отдал папку со всем, что нашел. Проанализируйте все это, хотя и так понятно, мы в дерьме, просто нужен хороший длинный отчет. Вы же начальство, зачем отчет? Спросил Уоллис. Для того, чтобы всем не рассказывать одно и то же, а просто дать бумаги. Мир катится к черту, но даже секретная организация, хотящая спасти планету, все еще использует слишком много бумаг для бюрократических процедур. Простите, доктор Раш, мы живем бумагами, мы питаемся бумагами, а также это означает, что мы не какие-то террористы, что творим все, что вздумается, а действуем пусть и в рамках партизанского движения, но все еще остаемся формальной организационной структурой надправительственной организацией. Просто действуем в условиях падения этих надправительственных структур. А, Илай, если переводить с бюрократического на нормальный, заткнись и пиши бумаги, пояснил гораздо более старший Раш. Только надеюсь, бумаг не станет слишком много. Нет, я и сам не фанат бумаг, и открою тайну, я не был самым высокопоставленным функционером агентства информации, остальные разбежались и скрываются. Так что я не успел начать питаться бумагами как настоящий чиновник. Я все еще полевой агент, так что советую вам действовать правильно. Есть какие-то подвижки с посохами и зетами? Да, мы давно сделали для них пистолетные рукоятки, похвастался Уоллис, тем самым подтверждая, что зона 51 была огромным коррупционным подрядом, который не смог подобное сделать 8 лет. Хорошо, что в них прилетела ядерная ракета. Что? Спросил Илай. Плохой комментарий, прошу прощения. Но действительно работать было довольно сложно, новым оружием у КЗВ был только Р-90, и оставался таким долгое время, и трофейное оружие. В зоне 51 даже погибла практически абсолютная броня кул-воинов, ее изучали вместо того, чтобы дать оперативникам. Так что есть определенные плюсы в ядерной бомбардировке зоны 51. Мы все еще плохо понимаем, как вообще возможна сверхсветовая связь, несмотря на заметки подполковника Картер. И не говоря, как вообще возможен обмен сознаниями. Это как древний человек, понимающий компьютер, или еще хуже. То есть у нас даже нет теории, как это может работать. У зоны 51 были теории. Во-первых, они были идиотами, сказал Раш. Во-вторых, им нужны были деньги. В-третьих, мы честные, поэтому прямо можем сказать, что не знаем. Максимум, что мы можем сделать, это создать интерфейс, который сделало агентство информации много лет назад. Остается только найти подобное устройство, сказал Баррит. Из-за ядерной бомбардировки Лондона Британский музей стал перемещать свои активы и запасники. Там настоящий и сущий бардак. Не говоря уже о запасниках, есть некоторые агенты, что могут нам помочь, но это длительный процесс. Очень длительный. Можем отправимся в Египет и начнем раскопки? Это плохая идея, мистер Уоллис, так как мы даже не знаем, что и где копать. В большинстве нахождение каких-то инопланетных артефактов было всегда случайностью, чем правилом. Но ведь гаулды правили не только в Египте, есть и другие страны, что если задействовать те запасники. Количество агентов, что хотят с нами работать, не такое большое, а официально мы все террористы, которых должны уничтожать. Правительства, что пришли на смену погибшим, слишком охотно следуют за рейфами. Такое чувство, что им что-то пообещали, но все секретно, и мы ничего не знаем. Да, мировые заговоры. Так иронично, что все это оказалось правдой, мировые заговоры с постройкой пирамид инопланетянами. Их построили люди, для посадки хаттаков, указал Баррит. Но большая часть теории заговора могла оказаться реальностью. Агентство информации возникло после падения в Разуэле корабля Асгардов. Правда, а Кеннеди? Вообще без понятия. Я агент, а не всезнающее божество, и даже если Кеннеди убила ЦРУ, то это секрет именно ЦРУ, а не АИ, и нам при вступлении в должность, нам не дают информацию о всех грязных тайнах организации. Обычно об этом узнают со временем, если узнают. Так как если подобное и происходило, то все агенты уже мертвы, и вряд ли остались отчеты о подобной операции, они все в Шредере. Я и про Розуэлл рассказываю, потому что это перестало иметь хоть какой-то смысл, вся планета уже знает большую часть секретной информации, что мы хранили. Так что я могу общаться на этой теме, вместе с этим мы не санкционированы правительством, так что оно не может меня осудить за нарушение подписки о неразглашении. Хорошо, а Асгарды действительно похищали людей? Да, один, Локи. Он был арестован, пояснил Баррит юному дарованию. Но мы не торговали людьми, во всяком случае я на это надеюсь, но агентство информации, точнее теневые ее части, этим не занимались, или я этого не нашел. Даже вы не знаете? Да, даже я не знаю, сказал Баррит, после чего пошел в кабинет, где стал проверять все данные и отчеты. Их нельзя было пересылать с помощью интернета, рейфы превосходили их на тысячелетия, так что только бумага или проводная кодированная связь. Я не уверен, что у нас есть оптимистические сценарии. Если нам удастся связаться с Джексоном, что мы можем сделать? Сказал полковник Янг. Асгарды превосходят нас на сотни тысячелетий. Они могут переслать нам какие-то данные для орбитальных пушек, например, тех, что были у талланцев, а даже если нет, то они знают, как сделать звездные врата, и мы можем переместить наших гражданских в безопасное место. Как минимум за это нужно бороться. Я не склонюсь перед каким-то инопланетянами без борьбы, решительно ответил мужчина. Но у нас очень мало ресурсов, даже в рамках нашего собственного государства. А вы ожидаете, что я как Ник Фьюри достану из шляпы летающий авианосец? Должен разочаровать их, разбомбил Баал. У нас есть то, что есть, и вам выделяется достаточно бюджета для тренировки до сотни бойцов и функционирования 30-40 ученых. Это достаточные силы для целей, что вы тут представляете. Рейфы превосходят нас, и мы даже не можем вести партизанскую борьбу, они просто не высаживаются на планету. Мы можем только собирать информацию и разрабатывать новое оружие и технологии. Оружие лучше где-то в другом месте. Это будет в зависимости от того, что решит Джексон и Лэндри, а также Энил. Формально он является все еще командиром КЗВ. А Вир, если она действительно правитель государства, она последний неподконтрольный инопланетянам политикам, обладающий достаточной легитимностью. В каком плане? Ей разрешили основать колонию, если связь с Землей будет потеряна. Формально она осталась последним неподконтрольным рейфом правитель Земли. Она что, может править и Землей? Тут с юридической стороны все странно. Это одобрили несколько стран, и ее страна расположена на планете, и возможно не на одной. В итоге да, она остается последним оплотом сопротивления Земли, пояснил Баррит. Это весьма иронично, что до рейфов она была мятежницей. Янг пытался это осмыслить. Да, это сложно, потому что это политика. Политика всегда сложная. Самое главное — обеспечить хоть какую-то связь с верховным командованием и получить четкие приказы. Пока мы сами по себе. Приор уже сотню раз пожалел, что связался с Гераком. Конечно, они получили корабли гораздо раньше, чем это было запланировано, но ему дали одну простую миссию, при этом улучшили корабли, чтобы он уничтожил фракцию Джексона, сметая последнее сопротивление, но тот умудрился облажаться. Тот потерял корабли, и у них остался только один хаттек. И Герак считает это успехом, ожидая награды. Приор уже молился больше, чтобы Арэ избавили его от этого идиота. Я исполнил волю Арэ и уничтожил крепость Джексона. Приор просматривал все данные с кораблей, потому что нужно было проверить слова такого труса, как Герак. Скажи, а ты кого-то убил? Сенсоры зафиксировали телепортацию задолго до удара. Но у них теперь нет устойчивой обороны. Мы показали силу Эры, и теперь многие Джафа обратятся в истинную веру. Ты не думал, что у нас нет ресурсов, чтобы отправить приоров для проведи, и теперь Асгарды будут восстанавливать свою крепость? Спросил приор. Что? Мужчина закрыл глаза и стал молиться Эры. Его редко кто-то раздражал. Он уже много сотен лет был приором, и встречал разных людей, и умел работать с ними, но вот Герак и Джафа были идиотами. Даже обращение в истинную веру не дало им больше мозгов, тот все еще оставался идиотом, который может только беспокоиться о своей жизни. Поэтому главный приор на базе, все же встал из кресла, и одна мысль, усиленная посохом, спроецировала энергетическое поле, от которого Герак просто полетел в стену, и его прижали к стене. «Я устал от твоей глупости, твоя полезность довольно посредственная, а твои неудачи слишком критические, чтобы их прощать. Еще одна неудача, и ты умрешь». Он отпустил Герака, и практически в то же мгновение прибежал один из солдат. «Господин мой, Приор, из гиперпространства вышли корабли, чьи сигнатуры были замечены на базе неверных. Они вышли на границы звездной системы. Наши орудийные платформы не в состоянии их достать. Звездные врата блокированы, скорее всего, на вражеских кораблях есть врата, которые сейчас работают. Приор вздохнул и обратил свое внимание на Герака. «Я не знал, я не виноват». Хрустнула шея Герака, и тот упал на пол. Старший Приор сказал, больше ни одной неудачи он не потерпит, а этот дурак показал неверным, где их база. Система безопасности была настолько хорошей, какой вообще была возможной, но все же они могли пережить атаку тысячи таких кораблей, которые вышли. Они могли выдержать абсолютно все, но их врата были блокированы, вот это было проблемой. Теперь он потерял связь с другими базами, как и нельзя будет вести и дальше крестовый поход. Все это было довольно сложно, но старший Приор верил в себя и силы великих Рэй. Они благословят его и даруют победу. Готовимся к бою. У нас гости. Лестериус, Джексон, Вейер и еще некоторые военные лидеры собрались на борту Три, чтобы определить, что делать. На Три были врата из Пегаса, что перехватили приоритет у врат, расположенных на планете. Даже с учетом того, что Рэй сделали другие врата, программное обеспечение было практически таким же, что позволило провернуть такой фокус. Их оборона непробиваема. Этим спутники имеют энергетическую сигнатуру, как наши над Лантеей, сказала Гелия. Их тут тысячи, пробить их крайне тяжело будет. Если вообще возможно, фиксируются щиты и стационарные реакторы. Это не планета, это настоящая крепость, которую будет невозможно взять без огромных потерь. Возможно, сказал Джексон, но не взять, уничтожить. Что, у нас есть испорченный ММТ и проект Арктурус, из-за Шепарда мы знаем, какая зона поражения у Арктуруса, можем взорвать всю систему. На него удивленно посмотрели все участники совещания. Я понимаю, это ужасно, посмотрите. И он указал на голограмму, что если такие спутники появятся по всей галактике, нужно строить реакторную станцию на планете, но веселого мало, сказал Лестериус. Именно. Тут же мы уничтожим большую часть силоры одним единственным ударом. Ты понимаешь, что предлагаешь уничтожить десятки миллионов людей, живущих на этой планете, и которые были просто обмануты Эрой? Спросила Гелия. Да, сказал археолог. И мне больно это признавать, я всегда был тем человеком, что кричал на военных за сопутствующий ущерб, всегда убеждал, что мы выше этого. Но давайте быть объективными, мы поймали на этой планете огромные силы Эрой, их армию, их производственные мощности, практически все. Мы их поймали. Возможно, они сделали дополнительные базы, но те не так сильно развернуты, что рейфы вычищают всех, кто может им противостоять. Уничтожение этих сил даст нам время. Время, чтобы придумать новый план, или же даст время на поиск новых данных, как с тем же оружием Мерлина. Мы проверили ту планету, о которой сообщил Шепард. Там было средневековое английское общество, и там явно жил Морос. Он оставил охранную систему, нам удалось ее отключить. Местные жители сообщили, что Грааль может находиться на одной из трех планет, Кастиана, Сагал и Ваганбри. Но мы смогли определить только одну планету, по гравюре меча в книге. Там все погибли из-за паразитов, что питались меланином. Следствие идет, да, но нам нужно больше времени, у нас три врага, и я предлагаю уничтожить одного. Они все равно будут стремиться властвовать над людьми, они рано или поздно пришлют флот, сказал Лестериус. Да, я это понимаю. Господи, мне не хочется убивать миллионы, но вы, профессиональные военные, видите сценарий, при котором мы можем победить, не потеряв все наши силы, а ведь эта крепость лишь тень того, что против нас выступит. Так не легче обменять жизни на время. Время, чтобы лучше подготовиться. Это позволит рейфам захватывать больше власти, а нас отступать. Рейфы и Баал столкнутся и уничтожат друг друга, мы добьем оставшихся, и сможем сосредоточить все свои ресурсы на Рэй, предлагает Даниэль. Увеличение площади контроля рейфов заставит их растягивать свои силы или же вступать с нами в партизанскую войну. Они оставили нам Пегас, теперь мы можем укрепить его, делая как раз вот такую защиту каждой планеты. У вас, доктор Вейер, буквально миллионы опытных экипажей, что могут наладить торговлю и развертывать добычу на квадах Айтриниума. Пегас может стать кузницей как против Рэй, так и рейфов. Но нам не хватает времени, и это нужно будет купить. Ты бы сделал то же самое, если бы это была Земля? Спросил Лестериус. Даниэль сжал челюсть. Это был болезненный вопрос, который не имел правильного решения. Например, вот прямо сейчас стоит разнести систему Земля, чтобы убить королеву Теневой Клинок, и чтобы все рейфы перессорились, или же у каждого появились собственные интересы и их не видал единая воля крайне умного и прагматичного рейфа. Очень провокационные вопросы еще потому, что Земля была их родиной, и они вообще не представляли, каким больным нужно быть, чтобы это сделать. Так и для этих людей их планета была уникальной. А то, что они поверили фокусам и стали поклониться Рэй, а что земляне не стали бы, большинству лишь бы поверить в какую-то экзотическую религию, да что там США воевала с радикальными мусульманами, что стоило тоже снести всю страну из-за террористов. Этический вопрос крайне спорный. У нас ограниченное количество подобных боезарядов, только два, сказал Джексон, найдя хоть что-то для оправдания собственной совести. Да, это верно. Лестериус не стал давить, потому что он понимал ситуацию, наверное, понимал лучше других, и ему тоже не хотелось приговаривать целую планету на то, что они не могли никак повлиять. Они просто стали разменной монетой в борьбе могущественных цивилизаций, и им нельзя было что-то сделать, чтобы победить. Отказались бы от Рэй, тут же были бы уничтожены. Да, и на Земле люди в религиозные организации вступают и без чудес, а тут были явные чудеса. Никаких шансов отказаться. Одна планета или вся галактика, особенно когда они притянуть больше собственных технологий, которые будут довольно передовыми. Мы действительно ничего не сможем сделать, например, использовать рельсотронное оружие, чтобы издалека перестрелять спутники. Мощный щит, ответила Вейергелия. Нужны мультигигатонные заряды, а также есть большое количество противоракетных турелей. Все очень плохо, сделала вывод Элизабет. Мы сражаемся за всю галактику, и у нас действительно нет выбора, но я все же хочу услышать все выраженные не в чувствах, а в цифрах. Займитесь, пожалуйста, этим, Гелия. Нужны не чувства, а факты, сценарии. Ваши люди сделают это гораздо быстрее, чем мои, и учтете тысячи факторов. Хорошо, я это сделаю. И я поспешу, у нас не так уж много времени, до того времени, как их хозяева расскажут, как переписать коды доступа в РАД, и чтобы они могли уйти. Элизабет Вейер связалась с Приором. Перед ней предстало бледное лицо мужчины со шрамами, давая понять, что это лидер войск Рэй. Лидер неверных решил с нами поговорить? Да, я предлагаю вам сдаться. Не падут истинные дети Рэй, ибо мы вознесемся в войне, мы не умрем, а будем жить вместе с нашими богами. Вейер подняла руку, прерывая мужчину. Мне плевать на вашу веру, убирайтесь и дальше питайте своих Рэй, своими жизнями, мне это не интересно, но если хотите сражаться с нами, то тогда я могу вам кое-что сказать. Я могу уничтожить вас, я могу стереть ваши силы с лица Вселенной, так что ты хочешь умереть или же жить? Твои Рэй явно хотят жить, поэтому они послали сюда, чтобы сражаться с вознесшимися в этой галактике. Кстати, как в твоей религии объясняется то, что существуют другие вознесшиеся кроме Рэй? Мне просто любопытно, ведь это прямое свидетельство, что не только через Рэй можно достичь вознесения. Да, что там, я могу вознестись, если уделю этому достаточное количество времени, практически всю жизнь, и ни разу не помолюсь Рэй. Ересь, твое вознесение лишь дар зла, это не истина, это не мудрость, это лишь слепое подражание истинной силы. Ведь где твои боги? Они дали мне свободу воли, делать все, что я захочу. Захочу — убью тебя, захочу — пощажу. Подобное отношение явно злило Приора, только он не мог ничего сделать. Вейер сидела в кресле древних в явной позе доминирования и смотрела на Приора, скажем так, он понимал, что женщина его не боится и считает ниже себя. Кстати, вот такой вопрос, у вас есть женщины-приоры? Просто обязательно быть мужчиной, чтобы нести свет Рэй в массы. Просто будет довольно забавно убить тебя и всех твоих людей, если вы считаете женщин низшим видом, как считают большинство альтернативно одаренных идиотов типа тебя. Кстати, как там Герак, уже поплакался тебе в мантию? Или он доложил об огромном успехе? Я убил Герака. Хочу поздравить тебя с первым здравым действием за всю твою жизнь, как ты стал приором. Хотя для меня, наверное, было бы лучше, поживи он дольше. Он же сертифицированный идиот. Еще несколько месяцев назад у него было все, собственное государство, последователи, уважение, и все это он выкинул, чтобы следовать традициям Джаффа, которые были вообще-то написаны их прошлыми истинными богами. Гаулдов, знаешь таких, почти все перебиты. Многие объявляют себя истинными богами, но истины только Рэй, только их свет будет вести нас во Вселенной к пути вознесению. Да-да, а вот скажи, какой средний возраст последователей эры? Например, древние жили по несколько тысяч лет, твои последователи живут столько, и вот появились новые технологии, как раз чтобы сражаться со злом. А почему раньше не давали? Разве не логично доверить всю работу машинам, чтобы люди могли посвятить не только 6 часов в день поклонению эры, а все 18? Или они задумаются, что есть прогресс с без эры? Святотатство. Да, святотатство, потому что даже несмотря на то, что эры вознесшиеся, древние сильнее, умнее и технологичнее, чем вы можете быть. Потому что есть знания, есть прогресс, есть понимание фундаментальных процессов во вселенных. Право задавать вопросы и не соглашаться. Я спрошу тебя, Приор, что такое звезда? Почему листья зеленые? Я спрошу тебя, сколько звезд на небе, сколько волосков на твоей голове? Что ты ответишь? Что тебе не любопытно? Или что эры забрали у тебя и любопытство? Эры когда-то были существами из плоти и крови, и они задавали эти вопросы, поэтому у тебя и есть эти технологии. И они просто хотят, чтобы ты был таким же тупым стадом, как и остальные. Тебя не ждет никакое вознесение, только смерть, как и всех. Я предлагаю тебе отказаться от безумия, которое отправляет твой разум, и принять происхождение. Хорошо, меня сделают приором? Спросила Веер. Вы же сделали приором Герака, а ведь он сертифицированный идиот. Ведь я должна получить что-то за отказ от своего безумия, а мне нравится мое безумие. Так что предложи гораздо более высокую цену. Приор не понял издевательства, которому его подвергали. Хотя нет, я хочу вознестись, прямо сейчас. Этого не будет, только достойные могут быть вознесены. Да, я это слышала. Но раз твои господа не хотят давать мне что-то важное для меня, то я убью тебя и все, что есть у тебя. Ты не сможешь это сделать, наша оборона непреодолима. Виер посмотрела на него, и по ее глазам скатилась слеза. В этом и разница между нами. Ты готов убивать без всякого сомнения, без любого сожаления, потому что они неверные. Надеюсь, ты со своими ублюдочными арой на связи. Передай им, я убью их, и пусть твоя смерть покажет им, что я такая же жестокая, как и они. Пусть они боятся. После чего весь флот вошел в гиперпространство, и Приор не понимал, что происходит. В автоматическом режиме летел Тилток, который воспринимали как обычный разведывательный корабль. Он на максимальной скорости полетел к планете, и не входя в зону поражения спутников, он взорвался. Абсолютное огненное облако, которое стало поглощать все на своем пути. Только в последние секунды Приор понял, что проиграло, и зло торжествовало. Он подвел Рай. Мгновение, и вся планета исчезал в быстрой и безболезненной смерти.